Глава 11. Халид оторвался от плана дамбы, который собирался построить, и увидел, что у его двери появился Турхан-ага. Позади него стояли двое алибарщиков. На лицах всех троих был написан «Крайний испуг». Халид резко встал. «Что случилось?» — спросил он, и сердце его отчаянно забилось. «Господин, произошло несчастье», — начал Турхан-ага. «С Сарой? С моей бабкой? С обеими?» — ответил с горечью Турхан. Халид уставился на него, коротко приказав: «Рассказывайте». Турхан кивнул на своего помощника, и тот стал объяснять. Валиде Пашана и Игбал как раз собирались покинуть сладкие воды, когда налетели бедуины. Хислар был тяжело ранен, защищая женщин. Мы с напарником пытались их остановить, но Пашана упала, они схватили и увезли Игбал. Халид уже бежал к двери. «Сколько времени прошло?» — крикнул он. «Примерно час». «А как моя бабка?» — спросил он алибарщика. «Только царапины и ушибы. Но, конечно, она очень расстроена. А Ахмед?» «У него доктор Шакос». Охранники следом за Халидом выбежали в соседнюю комнату. «Велите Груму немедленно седлать моего коня. Пусть его приведут к воротам каретного дома», — крикнул Паша стоявшему за дверью евнуху, который бросился исполнять приказ. «Ты успел разглядеть тех, кто ее увез?» — спросил Халид у перепуганного алибарщика. «Их было трое в темных одеждах и головных платках на лицах. Какие лошади были у них?» «Предводитель на гнедом, у остальных серые кобылы», — ответил алибарщик. «Игбал вез предводитель?» — спросил Халид, вытаскивая из ящика револьвер. Он зарядил его и повесил себе на шею ленту с запасными патронами. «Да, господин». «Значит, не нужен именно он», — негромко сказал Халид. Поманив пальцем слугу, который вытирал пыль с книжных полок, делая вид, что не замечает царящего кругом смятения, он добавил: «Отправляйся на кухню и скажи, чтобы мне приготовили еды и воды на 3 дня. Принеси их к воротам каретного дома как можно скорее». Слуга, поклонившись, исчез. Турхан-ага запротестовал: «Господин, надеюсь, вы не собираетесь ехать в одиночку? Я собираюсь привезти Игбал обратно. Это моя обязанность. Подвергать опасности жизнь других людей я не стану». «Разрешите мне ехать с вами», — попросил Турхан-ага. «Вы нужны здесь», — коротко ответил Халид. «Тогда, по крайней мере, захватите с собой несколько моих людей». «Нет, это моя женщина, и я сам отомщу им. Бедуиды очень опасны, господин. Возможно, ваши чувства к этой женщине...» Халид резко повернулся к нему. «Попридержите язык. Ее схватили из-за меня», — запальчиво бросил он Турхану. «Они знали, что она моя фаворитка. Разве вы не понимаете?» «Может, и нет, господин. Может, просто увидели девушку с желтыми волосами и подумали, что на рынке за нее могли бы получить хорошие деньги?» Халид, прикреплявший к поясу короткий кинжал, только покачал головой. «Думаю, они ее преследовали. Это было заранее запланировано. Они дождались удобного момента, когда при ней было мало охраны, и напали. Бедуинам не удалось меня убить, поэтому они снова хотят меня приструнить. Вы думаете, они потребуют выкупа? Я не стану дожидаться, чтобы узнать, чего они хотят. Мне эти холмы известны не хуже, чем им. А далеко они не могли уйти. Думаю, на хане я смогу их нагнать». Схватив со столика кусок ткани и повязав его вокруг шеи, он повернулся к капитану алибарщиков и приказал: «Охраняйте мою бабку, если понадобится, даже ценой вашей жизни. Передайте доктору Шакозу, что он отвечает за жизнь Хислара. Пусть не отходит от постели Ахмеда». Турхан кивнул. «А всем вам поручаю», — сказал он, повышая голос и грозно посмотрев на каждого из алибарщиков, «хранить мне верность, пока меня не будет, и защищать дом шахов». Халид выбежал из комнаты, а Турхан-ага обернулся к своим притихшим алибарщикам и резким жестом отправил их следом за Пашой. Сара потеряла счет времени